Глава 59. Бальтазар ждал меня в покоях. Вальяжно разлегся на кровати и дремал. Совсем обнаглел один чешуйчатый. Как только я забежала, дракон проснулся и сел. «Что ты видела?» — напряженно спросил он. «Королева не хотела выходить замуж за Аринеля. У нее был любовник, она хотела с ним сбежать. Но или он ее бросил, или его устранили. В общем, он не пришел к ней. Возможно, он отец Анзеля», — тараторила я, подходя ближе. «Имя Ари, хотя бы имя!» «Я не знаю. Видение было неточным». Пожала плечами и села рядом. Расстроилась. Толку от этого видения никакого. «Все хорошо, счастье мое. Главное, начало положено». Бальт приобнял меня и ободряюще погладил по спине. «Угу». Согласилась, кивнув, и положила на плечо мужчины голову. «Как ты понял, что нужен мне?» «Я шел как раз к тебе. Твои мужчины волновались. Я услышал ваш разговор». Усмехнулся дракон, целуя в макушку. «Импровизируешь ты лучше, чем планируешь». «Ну тебя в баню!» Пихнула локтем и сама себе улыбнулась. «И вообще, перестань ко мне приставать!» Оттолкнула и встала. «А вернулась вредная колючка!» Фыркнул Бальтазар, со вздохом падая на спину. Через пару часов вернулись и мужья. Я рассказала им все. Арван очень сильно разозлился на свою подругу. Порывался с ней поговорить. Остановила. Это не первостепенная задача. Со мной согласился Вел, сказав, что так мы испугнем этих змеюк. Также мужчины рассказали, что король пригласил все семейство королевы якобы для воссоединения семьи, возвращения Анзеля, так что на ужине будет тот еще спектакль. Честно сказать, мне захотелось пропустить это нервное мероприятие. Выносить одну королеву еще куда ни шло, а всю ее семейку страшно. Мужья отправили Бальтазара за вещами, так как король запретил нам уезжать. Мол, во дворце я буду в безопасности. Скрипя сердце, согласилась. Сама ведь заварила кашу. Придется расхлебывать. В обед к нам заявился Айкльд. Мое глупое сердце застучало быстрее при виде морозного лорда. Я, глупышка, понадеялась, что он ко мне пришел. «Добрый день». Лорд мазнул по мне взглядом и повернулся к мужьям. «Нам нужно поговорить наедине». «Нам?» — уточнил Арван, показывая всех нас. «Мне нужно поговорить с тобой и Велитаром», — надавил Айкльд. Меня это обидело. Я показательно встала и вышла из гостиной, не забыв хлопнуть дверью, всем своим видом показывая, какой этот ледышка бесчувственный, высокомерный сноб. «Ари, привет!» Меня догнал Анриан и, развернув за локоть, крепко обнял. «Спасибо, сестренка!» Я опешила, замерла, но эльф быстро отпрянул. «Прости, забыл, что ты не любишь обнимашки». Риан извиняюще улыбнулся. «Отец только что сказал, что Анзель возвращается из ссылки. Уверен, это твоя работа». «Угу». Мне стало стыдно перед этим эльфом. Он хоть и вреднючка и заноза в заднице, но ведь плохого никогда не совершал, и единственный из всей семейки относился ко мне вполне дружелюбно. Узнай он истинные причины, вряд ли будет благодарить. Возненавидит, скорее всего. «Где твои конвоиры?» Эльф подхватил меня под локоть и повел по тропинке на прогулку. «Общаются с холодильником», — — буркнула я. «С холодильным шкафом?» — уточнил принц, кивнула и рассмеялась. «С лордом Айкельдом». «Точно подмечено!» — хохотнул Анариан. «Ты приняла его предложение?» «Что? Какое?» Я остановилась и развернулась к парню. Мне отец сказал?» Принц замялся. «Я думал, это ты его попросила?» «Поподробнее». Я шагнула ближе, зажимая Риана у дерева. «Лорд Айкельд приехал просить руки и сердца у нашего отца? Если ты не знала, то можешь не волноваться. Папа отказал ему?» «Капец!» — выдохнула я. «Думала, он старый, а он вообще древнее мамонтов. Кто в нашем мире просит руки и сердца у родителей?» «Все вообще-то!» — хохотнул Анариан. «Родители устраивают судьбу детей. Нет, конечно, они прислушиваются к желаниям своих отпрысков, но обычно у аристократов браки создаются по договоренности между родителями». «Да уж, я и забыла, что здесь еще отголоски средневековья», — пробормотала себе под нос. «Кто такие мамонты?» — через пару минут спросил Риан, видимо, раздумывал. «На островах в древности жили такие животные. Мне местный вождь рассказал». Отмахнулась я. «Мне пора». Я шла к себе. Нужно уже поговорить с Айкельдом. Что это за манеры? За спиной что-то там решать. И пусть только попробует отступиться и разбить мое маленькое блондинистое сердешко. Тот, о ком я думала, сам спускался по лестнице. Остановилась в центре холла. Айкельд тоже замер на предпоследней ступеньке. Мы около минуты просто разглядывали друг друга. «Значит, Аринель отказал?» Прервала наше неловкое и слишком красноречивое молчание. «Да, я слишком стар для тебя». Демон спустился на еще одну ступеньку. «Теперь ты уедешь на север?» Тоже сделала маленький шажок. «Не дождешься?» Тихо усмехнулся мужчина и в два шага пересек разделяющие нас метры. «Добьюсь своего. И Аринель скажет «да». «Так спроси Аринель еще раз», — задрала голову, заглядывая в глаза. «Станешь моей женой? Разделишь со мной годы жизни? Примешь меня?» Айкельд говорил и склонялся ниже, пока его губы не замерли в миллиметре от моих губ. «Нет», — выдохнула ему в губы и притянула за шею. Лорд Севера тут же властно запечатал рот, целуя слишком жадно, слишком голодно. «Мое сокровище, ты убила меня ответом», — порыкивал мужчина, сминая губы и прикусывая зубами. «Ты не с того начал», — жарко шептала я, притягивая сильнее, вжимаясь сама всем корпусом, буквально повиснув на нем. «Прими тот факт, что я не ухаживал за женщинами почти 500 оборотов. Совершенно забыл, как это делается», — отвечал мужчина в перерывах между поцелуями. «Это не оправдание», — вредничала я. «Учту», — хмыкнул Айкельд и больше не дал сказать хоть слова. Я перестала чувствовать пола под ногами, пропадая в этих сильных руках и властных поцелуях. Нас окутывала аура демона, от которой по телу пробегал озноб, и я теснее прижималась в поисках тепла. «Лорд Айкельд!» прогремел гневный голос Аринеля Сурового. Мужчина оторвался от моих губ. Мы уставились друг на друга, я пыталась восстановить дыхание и краснела. А демон смотрел на меня ярко-синими глазами, и его ледяная маска дала трещину, выпуская наружу немного эмоций. «Беги к себе, пташка!» — шепнул он в губы, целуя их снова. «Не бойся, и я не отступлюсь от тебя и добьюсь заветного «да». Про наше небольшое столкновение в холле я никому не сказала, так как и так был нервный день. Арвен срочно уехал в академию, им нужна была портальная арка, придуманная нашим профессором по артефакторике. Эрик и Вера должны были прибыть к нам немедленно вместе с важным свидетелем и соучастником, поэтому я решила рассказать про нас с Айком после ужина, когда останемся одни. «Наследная принцесса Аринель Прекрасная!» — грянул торжественно голос распорядителя. Я запнулась и остановилась у порога. Все присутствующие тут же обернулись на оговорку слуги. Но эльф не выглядел смущенным или испугавшимся. Он выпятил грудь колесом и стоял по стойке смирно. Как же хорошо, что королевской семьи еще не было в общем зале. Мы пришли первыми. «Спокойствие, Ари, только спокойствие!» Голосом Карлсона шепнул в ухо идущий позади Бальд, нервно хихикнула и продолжила путь. Шепот перешел в гул. Эльфы и прочая знать сворачивали шеи и бурно обсуждали необычное явление. Отца королевы я узнала и увидела сразу же. Он стоял мрачнее тучи и прожигал меня убийственным взглядом. Я отвлеклась, когда церемонно объявили вошедшего лорда, развернулась и уставилась на мужчину, с которым целовалась несколько часов назад, от которого сбежала и спряталась в комнате. Демон шел уверенно и горделиво. Мужчина смотрел только на меня. И хоть он никак не выдал своих эмоций, я точно знала, что в эту секунду, минуту, час он думает только обо мне. Айкаль дошел до нас, подхватил одну руку и оставил церемонный поцелуй. «Милорд!» — пробормотала я, не понимая, что сей жест означает. «Айкальд, пташка!» — снисходительно улыбнулся ледяной демон. Он выпустил мои пальцы из захвата и встал возле мрачного Велитара. Дайрон усмехнулся и занял позицию возле Арвена. Сжала руку демонского мужа, зная, какой он ревнивый. Но Вел был спокоен. Во всяком случае, не рычал, глазами не полыхал и даже оставил теплый поцелуй на виске. От этого я и расслабилась немного. «Его Величество Аринель справедливый!» объявил церемониймейстер, ударив посохом, и в трапезной установилась идеальная тишина. Мужчина шел рука об руку с королевой. Позади три принца и один из побратимов. Король дошел до постамента, помог занять место своей супруги и жестом остановил принцев. Его взгляд устремился на меня. Сглотнула и, сжав руки мужей, пошла вперед. Главный эльф остановил меня и опять отдал молчаливый приказ. Тут-то и появился тень правителя. Мужчина шел с бархатистой подушечкой, на которой была установлена тиара. Не та нежная вещица, которую я уже носила. О нет, это было больше. С висячими хрустальными капельками и большим изумрудом посередине. Он церемонно надел ее на меня и усадил по левую руку от себя, там, где обычно сидел Анзель. Никто не смел перечить королю, поэтому каждый занял оставшиеся места. Была настолько идеальная тишина, что я слышала, как за окном журчит вода в пруду. И званый ужин начался под гробовое молчание всех присутствующих. Потихоньку гости расслабились и тихо переговаривались. Король сам вовлекал в беседу то одного советника, то второго министра. В общем, напряжение ко второму блюду спало. «Ты совсем ничего не ешь, Аринель!» Решил расшевелить меня папаня. «Кусок в горло не лезет, знаешь ли?» Проворчала я тихо. «Мог бы вместо тиары просто мишень на лбу нарисовать. Эффект был бы тот же». Король рассмеялся, привлекая к себе внимание присутствующих, и, обняв, притянул к себе. «Глупышка моя!» — прошептал в ухо. «Ни о чем не беспокойся. В первую очередь я думаю о тебе». Закатила глаза, а Ринелли Настырного ничего не исправит. К десерту и вовсе стало полегче. Эльфы осмелели, начали сами обращаться к королевской семье, и меня эта участь тоже настигла. Мужчины кидали сомнительные комплименты и льстиво интересовались, как прошло мое летнее путешествие. «Лорд Айкельд, Эйрик сказал, когда прибудет наша посылка?» Прервав разговоры, папа заинтересованно уставился на демона. «Нам помог граф Фортдейл». Айк кивнул на моего мужа. «И магистр Ворм. Они должны появиться с минуты на минуту». «Замечательно. Мы очень ждем дорогих гостей», — обрадовался Аринель. «Значит, в скором времени вы нас покинете?» «Нет, Ваше Величество. У нас остался незавершенный вопрос. Я останусь». «Лорд Айкельд!» — надавил король, желая закончить разговор. «Я люблю вашу дочь. Она сокровище ледяного демона». Мужчина медленно поднялся и высокомерно посмотрел на короля. Честно сказать, не ожидала такого громкого заявления, аж дыхание перехватило. Я и уставилась на мужей. Бальтазар подмигивал, что-то там показывал бровями и глазами. Я его пантомиму не понимала, так как вообще выпала из реальности. «Мы обсуждали это. Мой ответ вы знаете. Ни к чему поднимать эту тему вновь!» Прервал его Аринель упрямый. «Меня не устраивает ваш ответ!» Холодно отчеканил Айкельд. «Это уже не мои проблемы, лорд!» Сурово ответил король. «Аринель — молодая девушка. У нее впереди целая жизнь. Она будущая Авила. В конце концов, а ты? Что ты можешь ей дать? Ледяную пустошь?» Я, наконец, разобрала, что пытается донести до меня дракон, и повернулась посмотреть на королеву. Женщина смотрела на своего отца, и в ее глазах застыли злые слезы. «А дочь свою ты спросить не хочешь?» Тихо пробормотала я, переводя взгляд на своего горе-папашу. «Он не твоя судьба, дочка. Ему почти 1000 оборотов. За его плечами брак, дети, внуки. Что будет, когда ему наскучит брак с человеком? Да, Аринель? Он ни во что не ставил людей. Ему было плевать, сколько народу погибает в войне. Спроси его, где был демон, пока две империи воевали друг с другом. Спроси, что ответил лорд на мою просьбу о помощи». У Аринеля были свои счеты с моим холодильником. «Да, король Авила, ты прав. Я отказался вступать в войну, так же, как и драконам отказал в помощи, потому что это была не моя война». Спокойно ответил Айкельд. «Да, мне почти 1000 оборотов. Но спроси у меня, король Авила, почему ваши империи процветают? Почему холод севера не добрался до вас? Пока ты гуляешь на широкую ногу, ешь из золотых тарелок и пьешь вино. Кто держит ледяную пустошь в узде? Кто удерживал ледяное проклятие богов, пока выделили территорию? Ты не задумывался, король Великой Империи? Борьба демонов длится до сих пор. И эта борьба не за территории, не за эльфов, драконов или людей, а за жизнь и смерть всего Этума. Аринель справедливо сдерживался, гневно раздувал ноздри и сжимал кулаки. А я вдруг нашла ответ на главный свой вопрос, из-за чего я здесь. Я дар этому ледяному монстру, который, потеряв все, не отказался от своего предназначения и нес на плечах груз прошлых ошибок. Вера говорила, что мужчины в ее жизни появились по ряду причин. Кого-то выбрала ее ипостась, кого-то сердце и душа. Но у меня ипостаси не было. И вот здесь, на глазах у придворных эльфов, пришло то самое озарение. Я, наконец, поняла, что означает на демонском языке сокровище. Я для него то самое сокровище, дар богов, островок тепла и спасения от вечного холода.